Я так хотел уметь летать, что научился внушать себе полет по годам в ветреную погоду. Моя душа, как камень в кайф с 14 этажа.